известный поэт танской эпохи, занимал высокие государственные должности. Кроме того, у Ли Ишаня я обратила внимание на фразу: «Драгоценная шпилька не будет валяться в грязи». Я засмеялась и подумала: их имена встречаются даже в танских стихах. «Ловко она заставила Сянь Юнь замолчать», — закричали все. «Штраф! Штраф!» Сянь Юнь ничего не могла возразить, и ей пришлось выпить вина. После этого все снова заняли свои места, и игра продолжалась. Зная, что матушки Дзя и госпожи Ван дома нет, все чувствовали себя свободно и веселились вовсю. Участники игры в Цяйцюань громко кричали, называя цифры, отовсюду слышался смех, сверкали жемчуга и яшма, мелькали яркие одежды. Наигравшись, все, наконец, встали и собрались расходиться. Но тут неожиданно обнаружилось, что исчезла Сянь Юнь. Сначала решили, что ей просто понадобилось на минутку выйти, и стали ждать. Потом послали людей на розыски. Но разве ее могли найти? Поднялся переполох. Тут прибежала жена Лин Джи Сяо в сопровождении нескольких женщин. Она беспокоилась, что молодые служанки, пользуясь отсутствием госпожи Ван, не будут повиноваться Тань Чунь, напьются и перестанут соблюдать правила приличия. Поэтому она и решила прийти осведомиться, не нужна ли ее помощь. Тань Чунь поняла, что привело сюда жену Лин Джи Сяо, и, встав с места, сказала ей: «Значит, вы пришли проверить, что мы здесь делаем. Мы немного выпили для поднятия настроения. Можете не беспокоиться». «Идите отдыхать», — добавили госпожа Ю и Ли Вань. «Мы сами позаботимся, чтобы они не пили лишнего». «Мы это знаем», — сказала жена Лин Джи Сяо. «Если барышни не пьют даже тогда, когда их угощает старая госпожа, разве они станут пить в отсутствие старой госпожи? Разумеется, они могут позволить себе это только для веселья». «Я просто подумала, не нужна ли я, и зашла узнать. Да и веселитесь вы уже долго. Неплохо бы добавить закусок. Обычно барышни едят мало. Но сейчас, после вина, нужно непременно поесть побольше, иначе можно повредить здоровью». «Вы правы, тетушка. Мы это как раз собирались сделать», — сказала Тань Чунь и приказала подать пирожные. Две девочки-служанки поспешили выполнить ее приказание. «Идите к себе», — предложила Тань Чунь. «Или же побеседуйте с тетушкой Сюэ. Мы пошлем вам в зал вина». «Что вы, барышни!» — закричали жена Лин Джи Сяо и женщины, с которыми она пришла. «Не нужно!» Они постояли немного у дверей и вышли. Пин Эр провела рукой по лбу. «Все лицо горит. Даже неудобно было подойти к ним. Давайте кончать пиршество, а то они опять могут прийти. Неудобно». «Ничего», — успокоила ее Тань Чунь. «Ведь мы пьем вино ради веселья». Вошла девочка-служанка и, хихикая, сказала: «Барышни, поглядите-ка! Барышня Ши Сянь Юнь опьянела и уснула на каменной скамейке за горкой». «Ладно, тише!» — зашикали на нее. Все гурьбой направились в сад и действительно увидели Сян Юнь, которая лежала на скамейке в укромном местечке и спала сладким сном. Опавшие лепестки цветов гортензии засыпали ей все лицо и одежду. Веер выпал из ее руки и наполовину был покрыт лепестками цветов. Вокруг велись пчелы и бабочки.